Разные позиции. Швецов, по-королевски спокойный, в идеально выглаженной рубашке, уже был в приемной. Инга покосилась на циферблат 8:15. «Доброе утро, Инга Павловна». Он толкнул дверь в ее кабинет, пропуская вперед, сам зашел следом. «Документы на подпись у вас на столе. В 3 назначена встреча с представителем Магриночева. Его адвокат, кажется, готов идти на мировую». Инга бросила сумку на приставную тумбу, села в кресло. «В самом деле? И на каких условиях?» Это было что-то новенькое. Магриночев — опытный интриган. Иск на 250 тысяч для него — дело не финансовых потерь, а скорее имиджевых. Старик неплохо зарабатывает именно на своей безупречной репутации. Особенно стал щепетилен после появления электронных сервисов арбитражного суда, по которым можно пробить любое коммерческое лицо до нижнего белья. «Лариса Витальевна вам доложит подробнее. Она подойдет к 9:00». Тот уклончиво увернулся от ответа. Инга безошибочно угадала. Он знает больше, чем говорит. И с интересом наблюдала за Швецовым. «Но вы же в курсе сути вопроса и предложения Магриночева?» Она прищурилась, приглашая помощника сесть. «Магриночев будет просить об отказе о подаче иска». Допустим, это Инга и сама поняла, раз старик так засуетился накануне направления иска в суд. «Предложит закрыть претензию в добровольном порядке. При проведении сверки взаиморасчетов начнет оспаривать сумму, тянуть». Инга снисходительно улыбнулась. «Существенных преимуществ это ему не даст». «Все-таки мало иметь крепкие мозги. Тут еще чутье нужно и знание контрагента, чего у Аполлона пока нет». «Понимаете, Василий, Карл Магриночев ничего не делает просто так. Сумма иска для него незначительная, копеечная. Но там есть нюанс, который он, очевидно, раскопал». Инга уставилась в окно, глухо постукивая подушечками пальцев по столу. «Какой?» Василий весь превратился в слух, глаза загорелись. На щеках заиграл лихорадочный румянец. «Вы материалы дела внимательно читали?» Аполлон моргнул и неуверенно кивнул. «Ну же, Василий, не разочаровывайте меня. Вы не могли не обратить внимания на письмо от 16 мая прошлого года?» Инга поняла, как чувствовала себя Екатерина II, ловя восхищение в глазах молодого графа Орлова. Голова кружилась, как от бокала шампанского, в ушах пульсировала кровь, щеки полыхали. «Наш с вами клиент допустил довольно неосторожную фразу, которую можно трактовать как угрозу срыва исполнения контракта, которая, в свою очередь, вызвала задержку со стороны Магриночева». Василий нахмурился, явно вспоминая. «Но ведь не вызвала. Задержка же была по другой причине. Срыв сроков доставки контейнеров грузоперевозчикам. А это по контракту уже ответственность грузоотправителя, то есть Магриночева». Инга холодно хмыкнула. «А это нам с вами еще надо доказать. А установить причинно-следственную связь между действиями Магриночева и убытками будет, ох, как несложно». Инга снова уставилась в окно, задумчиво крутила карандаш. «Во всяком случае, на месте его представителя я бы сделала именно так». Василий откашлялся. «То есть вы знаете, что ваш клиент не прав, но все равно его защищаете?» Инга покосилась на юношу, холодно поинтересовалась. «Насколько я могу предположить, патологическое чистоплюйство и стало причиной вашего разлада с вашим калужским партнером?» Ледяной голос, издевка и презрение. Сложный и отрезвляющий коктейль. С чего вдруг ей казался этот парень симпатичным? В душе копошилась змеиным клубком злость. Екатерина II мгновенно превратилась в медузу-горгону. Всего лишь одно неосторожное слово, один опрометчивый взгляд. Аполлон смутился. «Нет, не это. И вас это совершенно не касается». Неумело огрызнулся, доставляя Инге еще капельку удовольствия. «А мне это и не интересно, Василий Андреевич». Отрезал равнодушно, смакуя каждое слово, будто изысканное вино. «Только запомните, если двое ссорятся, виноваты оба. Не приходят в суд ангелы в ослепительно-белых одеждах». «А если речь идет о преступлении, тоже виновата жертва?» Василий хищно прищурился. Инга мысленно ему поаплодировала, внешне не повела и бровью. «Ну, мы-то с вами не уголовное дело обсуждаем. Ни виктимность и ни адвокатскую этику, верно? Мы говорим о споре, в котором кто-то что-то не сделал или сделал не так, как предписывалось, а второй допустил это. В том числе и тем, что изображал из себя олуху и недоросля, провоцируя своей неинформированностью и непрофессионализмом». выказывая излишнюю доверчивость, привечая специалистов низкой квалификации, ввязываясь в рисковые сделки и не разбираясь в них, не страхуя собственные риски. Она поймала на себе широкую улыбку Василия. «Угу. И именно поэтому у вас сейчас вся бухгалтерия на ушах стоит. Потому что кто-то не ввязывается в рисковые сделки, не привечает специалистов низкой квалификации, а еще не допускает на рабочем месте разгильдяйства». Инга покраснела, но нашлась, что ответить не сразу. Василий воспользовался паузой, демонстративно поучающе воздев указательный палец к потолку и точно копируя голос и интонацию начальницы. «Инга, предпринимательство — это самостоятельная, осуществляемая за свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке». Он лукаво улыбнулся. «Ключевое слово — риск». Инга усмехнулась криво. «И я, собственно, говорю об этом же». В приемной послышалось движение, и в следующее мгновение в проеме показалась худощавая фигура Пузанкова. «Доброе утречко, Инга Павловна. Доброе утро, дорогой Василий Андреевич». Ингу царапнула «дорогой». «У нас с вами продолжается теснейшее общение. Надеюсь, сегодня я получу запрошенные документы, быстренько все проверю и уберусь во своясь. Никакого желания мешаться под ногами не имею». Инга кивнула. «Все будет. К обеду все соберем». Василий украдкой на нее покосился, обернулся к инспектору, предложил кофе. Пузанков отмахнулся и исчез в коридоре. Швецов хмыкнул. «Он кофе терпеть не может. От одного упоминания тошнит и голова кружится». «Откуда знаете?» Аполлон загадочно хмыкнул и загнул бровь. «Секрет фирмы. А где мы документы до обеда найдем? Их в архиве нет». Инга задумалась. «Если это сделано специально, то есть документы похищены, то кто? И главное, зачем?» Приемная мелькнула тень Танечки с ресепшн. Не найдя Василия на рабочем месте, она с опаской заглянула в приоткрытую дверь. «Таня, заходите, что у вас?» Инга заметила, как сотрудница бросила короткий взгляд на застывшего за столом Швецова, как спрятала под ресницами томную мечтательность, подавила вздох. «Корреспонденция из почты пришла». Она замялась посреди кабинета, не зная, как поступить с тощей стопкой конвертов. Василий встал. «Спасибо, Таня». Он забрал из ее рук бумаги, повернулся к Инге. «Я сейчас корреспонденцию разберу. Тоже вам на подпись передам». Инга кивнула. «Что же все-таки происходит?» Еще не все неприятности. Новости пришли через несколько минут. Она только успела заставить себя вникнуть в правки по иску Мерил Консалтинг, как в кабинет зашел Василий. Решительно прошел к столу, положил перед Ингой поверх бумаг сложенный втрое лист. «Следственное управление по Юго-Западному административному округу города Москвы», прочитала она вслух верхнюю строку бланка, подняла глаза на Швецова. «Это что?» «Это Танечка принесла с утренней почтой. Запрос». «Это я вижу. Я читать умею». Инга взяла в руки документ, пробежала глазами ровные строчки. «Апрель и май прошлого года». Швецов словно транслировал вслух ее собственные мысли. «То есть все-таки подстава?» Сомнений не оставалось. Нелепейшая попытка из Минюста с этими иноагентами, налоговая проверка с требованием предоставить оригиналы документов именно за второй квартал прошлого года. А теперь еще заявление уволенного работника Бориса Князева о невыплате ему заработной платы за 2 месяца и выходного пособия. Все складывалось в одну неприглядную картину. Картину, в которой фигурировали документы за апрель и май прошлого года, внезапно и загадочно пропавшие из архива. «А ну-ка, пошли!» Инга встала из-за стола, направилась к выходу. В Juice Olympic царила привычная деловая тишина. Сотрудники отдела арбитражной практики шумно обсуждали недавно вышедшее постановление пленума Высшего арбитражного суда, ругались, зачитывали перлы, с которыми им теперь придется работать. Финансисты готовили презентацию для зарубежного клиента, им было не до смеха. Только отдел работы с физическими лицами существовал в привычном режиме. У дверей сидела пожилая дама в ожидании приема, а по коридору нервно бродил молодой человек лет 25. Инга выглянула в ресепшн. «Таня, предложи клиентам чай или кофе», — подсказала нетерпящим возражение тоном. Зайдя в бухгалтерию, бегло поздоровалась и подошла к столу Тамары Кирилловны, попросила открыть архив. Та будто бы смутилась, или Инге теперь везде мерещились враги, но ключ протянула. Нацепив ушко на указательный палец, начальница решительно двинула в архив. Василий следовал за ней, иногда успевая приветливо и беззаботно улыбаться. Бегущий помощник руководителя в обычное время вызывает смех, а во время проверки – панику. А паника в женском коллективе – это похлеще девятого вала будет проблемка. Поэтому пусть лучше уж ржут дамочки. «Мы что собираемся делать?» – успел спросить прежде, чем они переступили порог плохо проветриваемого тесного помещения. «Искать папки и проверять, что именно изъято из папки с сорванной пломбой. Готова поклясться, что там нет именно личного дела уволенного Князева». Первое, что ей бросилось в глаза — три грязные чашки с чайным осадком на дне и коричневыми неприглядными пакетиками. Все три на приставном столике у окна. Там же завязанный узлом полиэтиленовый пакетик с печеньем, упаковка рафинада и чайник. Инга замерла. «Вчера это тоже было?» — бросила через плечо к замершему за спиной Василию. «Было. Я еще удивился, что вроде фирма приличная, а срач за собой не убирают». «Угу, приличная», — отозвала Инга, набрала на сотовом номер. «Тамара Кирилловна, зайдите в архив, пожалуйста». Заместитель главбуха появилась через минуту. Инга кивнула на грязную посуду. «Это что?» Пожилая бухгалтерша с ракушкой на затылке побледнела, смущенно откашлялась. «Инга Павловна, понимаете?» Дверь архива приоткрылась, впуская внутрь главбуха. «Мы с девочками иногда тут чай пьем. У вас зоны отдыха нет?» Инга сверлила взглядом обеих женщин. «У вас есть специально оборудованное для приема пищи и отдыха помещение. С мини-печкой, чайником, холодильником. Но там народа всегда много. Не поболтаешь, не посекретничаешь». Тамара Кирилловна покраснела, закусила губу. Инга скинула голову, улыбнулась по акулии широко. «То есть вы приходите в архив, чтобы посекретничать, так?» Дождалась, пока женщина кивнет. «И кто же у нас здесь обитает?» «Ну, мы, бухгалтерия, финансисты. Все по чуть-чуть. Мы сейчас все здесь приберем. Этого больше не повторится», — запричитала Тамара Кирилловна и посмотрела преданно. Инга отвернулась к окну, тонкие пальцы вцепились в спинку стула. Василий, который стоял справа от нее, видел, как губы беззвучно отсчитывали. 1, 2, 3, 4, 5. Едва заметно улыбнулся. Тамара Кирилловна покосилась на него и поспешно сгребла кружки, пакет с печеньем. Сдула крошки и, не поворачиваясь к начальнице спиной, неловко выскочила в коридор. Полина выскользнула следом за ней, виновато прикрыв дверь. «Запри за ними», — тихо скомандовала Инга. Швецов передвинул задвижку, прислонился спиной к двери. «Получается, ключи от архива гуляют по рукам», — констатировал он. Инга сбросила с плеч пиджак, повесила на спинку стула, сбросила туфли. «Так, Василий, наша с вами задача — найти 15-ю папку». «А если ее здесь нет?» Молодой человек посмотрел с интересом. Начальница шумно выпустила из груди воздух, пробормотала, подворачивая рукава блузки. «Тогда дело дрянь. Совсем дрянь. Значит, ее отсюда вынесли. Значит, вся эта ерунда — четкая и заранее спланированная операция, в которой участвует кто-то из своих. А учитывая, что тут околачивается весь коллектив, крыса может быть кто угодно». Василий кивнул. «Ясно. С чего начнем? Я предлагаю проверить все пломбы еще раз, включая в пластиковых контейнерах текущего года. Возможно, папка попала по ошибке в другую коробку». Инга угукнула. «Я начинаю с этого стеллажа». Она дотронулась до коробок справа. «Тогда вы слева». Творческая инициатива. Через 3 часа они перерыли весь архив. Пыльные, со царапанными бумагой пальцами, Инга еще и со сломанным ногтем, они вышли из архива. От идеальной прически Швецова не осталось и следа. Переглянулись озадаченно, документов не обнаружилось. Василий сообщил. «Час до обеда. Пузанков придет за документами. Что будем делать?» Инга задумчиво прищурилась, закусила губу. «А давай-ка заварим кофе. Да покрепче». «Кофе?» Швецов поперхнулся. «Сейчас сварю». Инга дотронулась до его руки. Пальцы оказались горячими. «Нет, вы не поняли. Нам нужно кофе». Она выразительно посмотрела на помощника и подмигнула. В голове Василия словно лампочку зажгли, так ясно и светло стало. Через пару минут на весь офис распространялся божественный аромат свежемолотого кофе. Василий, сварив в комнате отдыха полный кофейник, расхаживал по кабинетам. «Полина Артемовна, Тамара Кирилловна», заговорщицки заглядывал в бухгалтерию, «сестра из Франции привезла потрясающий лаватца. Новый урожай, глубокая обжарка, тончайший вкус». С видом знатока и ценителя он зажмурился. Дамы из бухгалтерии зачарованно следили, как прекрасно сложенный новый помощник акулы разливает густой напиток по чашкам. А через несколько минут с новой порцией кофе в кофейнике он заглянул в кабинет к юристам. «Лариса Витальевна, девушки, угощайтесь. Сестра из Франции привезла потрясающий лаватца. Новый урожай, глубокая обжарка, тончайший вкус». Из кабинета, освобожденного для инспектора, выглянуло пожелтевшее лицо проверяющего. Пузанков с видом муки и страдания округлил глаза и захлопнул за собой дверь. Василий бросил взгляд на часы. До начала обеда осталось 15 минут. Бросив юристов отдела арбитражной практики, он направился в кабинет кадровика. Заглянул осторожно. «Павел Игнатьевич, я вас угостить пришел. Сестра из Франции привезла потрясающий лаватца. Новый урожай, глубокая обжарка, тончайший вкус». Ему было откровенно жаль смотреть на налоговика. Блеклый вид, покачивающаяся походка. Заметив в руках молодого человека кофейник, он оторопел, потом рванул в сторону галстука, освобождая тощее горло. Шумно сглотнул, явно борясь с рвотным позывом. Швецов шагнул через порог кабинета. Побелев, Пузанков зыркнул на кофейник в его руках, торопливо сгреб в охапку портфель и, пробормотав что-то нечленораздельное, рванул из помещения. Швецов плотоядно оскалился ему в спину. Ароматы в коридоре были ничем не слабее тех, которые уже витали в кабинете. Узкая спина инспектора мелькнула и исчезла в холле. Василий приосанился, тронул бок еще горячего кофейника и направился в приемную. Пока единственное место, не охваченное густым ароматом свежемолотого напитка. Инга оказалась в кабинете, на диване, в зоне отдыха. Она устало откинулась на спинку, прикрыла глаза. У ног пристроились небрежно сброшенные туфли на тонкой, головокружительно неудобной шпильке. Услышав движение, в дверях лениво оглянулась, посмотрела вопрошающе. «Все сделано, ваше коварное высочество». Швецов широко улыбался. «Пузанков повержен и покинул поле боя. Но, вероятно, вернется». Инга покачала головой. «СМС прислал». Инга улыбнулась уголками губ. «Попросил привести документы в налоговую в понедельник». Василий присвистнул. «Так это у нас еще все выходные впереди». Инга пожала плечами и кивнула одновременно. «Как бы особо и искать нечего. Оригиналы утеряны. Это, конечно, плохо. Но Полина Артемовна все сканирует. При передаче в банк все заверяется электронными подписями. Платежки тоже через банк. Кассы, слава богу, не ведем. Даже не очень понятно, на что Князев рассчитывает. Там дел-то на 5 минут. Распечатать 3 платежки, несколько приказов, да расчеты по зарплате и выходному пособию». «И что тогда?» Он прислонился плечом к косяку. Инга молчала, прокручивала в голове снова и снова, словно накручивая липкую паутину на веретено. «Все так очевидно, что-то не так». «Что?» «Вся эта история нацелена, чтобы отвлечь меня от чего-то», наконец проговорила. «Но от чего?» Она встала, узкие ступни нырнули в бежевые лодочки. «Вы свой козырной кофе только в качестве газовой атаки намерены использовать? Или меня угостите?» Посмотрела с любопытством. «Для вас, Инга, все только самое лучшее». Получилось двусмысленно. Плевать. Что делать, если эта женщина его восхищает? «Заварю новый, этот совсем остыл». Территория ошибки. Пока Василий колдовал с кофе, Инга переговорила с главбухом, попросила не тратить время на поиски оригиналов и выкатывать все из программы с протоколами о цифровых подписях. Облегченно выдохнула и нырнула в исковое «Померил консалтинг». В висках пульсировал вопрос, какое из текущих дел могло стать причиной такой рискованной многоходовочки. Она открыла ежедневник, расчертила лист на 4 сектора. Первый подписала «Юристы». Второй – финансисты и экспертиза. Третий – итальянский мачо, и четвертый — личное. Текущие дела, два верхних блока, банкротство Мерил Консалтинг, иск Магриночева, оспаривание включения в реестр недобросовестных поставщиков питерской строительной фирмы. У финансистов ничего существенного сейчас нет, кроме экспертизы по госконтракту. В третьем квадратике поместился большой знак вопроса. Князь Каравалли вряд ли бы смог забраться так глубоко в ее хозяйственную деятельность. И потом, он претендует на бизнес с европейскими партнерами, неприятности с архивом и с налоговой – это репутационный удар, если он станет известен партнерам. Итальянский хитрец вряд ли бы на это пошел. Квадратик с пометкой «личное» можно было уложить кирпичиками возможных неприятелей, как мостовую. Самым крупным все равно был бы Хромов. Этому все не сидится, не живется, не естся и, судя по всему, не пьется. У него и связей достаточно, и денег он не пожалеет, чтобы досадить сопернице, обидчице и конкурентке. Если недостаточно, ради такого дела он и кредит возьмет. Еще раз окинув взглядом получившиеся схемы, приписала на полях печатными буквами короткое «Крыса» и отложила ежедневник в сторону. В коридоре послышались торопливые шаги сотрудников. Коллеги побежали обедать. Инга вывела компьютер из сна, класснула мышью по иконке правовой базы. Война войной, а текучку разгребать надо. В кабинет зашел Швецов с кофейником и волшебным горячим ароматом с примесью ванили и корицы. Инга сглотнула слюну. На столе пискнул внутренний телефон. Зеленый огонек мигал над кнопкой «Главбух». Инга не в силах отвести взгляд от тонких пальцев помощника, наливающих густой напиток в маленькую фарфоровую чашку, подняла трубку. «Да, Полина Артемовна». Василий придвинул к ней чашку, поставив кофейник на поднос, беззвучно прошагал двумя пальцами по открытой ладони, изобразив шагающего человечка, и направился к выходу. «Слушаю вас. База слетела, Инга Павловна». «В каком смысле слетела?» Услышав ее голос, Василий остановился. Инга наблюдала, как напряглась его прямая, обтянутая светлой тканью спина. «В прямом ошибка конфигурации. Даже оболочка не открывается». Инга включила громкую связь. «Полина Артемовна, вызывайте айтишника и представителя серверной бизнес-центра. Может, у них сбой?» Главбух дышала тяжело, с одышкой. «Уже. У них все штатно. Но сейчас придут посмотреть». «Держите меня в курсе». Инга отключилась, посмотрела на Василия. «А вот теперь, кажется, начинается веселье». Взгляд уперся в ровные буквы на полях ежедневника. «Крыса». Баг. «Не представляю, за что хвататься в первую очередь. Где искать оригинала?» Она сидела в темноте, пальцы плотно сплетены в замок, взгляд решительный, но бесцельный. Айтишники бизнес-центра, на серверах которых сидела Juice Olympic, зафиксировали сбой в системе. К гадалке ходить не пришлось. Уже к концу рабочего дня они отрапортовали о подселенном в локальную сеть Juice Olympic Трояне. Хитрый вирус жил в сети, в местном рабочем чате, маскировался в блоке Emoji. И выскочил именно сегодня? Недоверчиво поинтересовался Василий у докладывавшего ситуацию айтишника Славы Борщева. Парень почесал лысый татуированный затылок, кивнул. «Выясняем. Неясно пока, с какого компа подсунули бациллу. Трафик ведет на финансистов, но путь битый, может быть, ошибка. Еще выясняем, почему не сразу сработало, а именно сейчас». «Таймер у этих штук есть какой-то?» Инга тонула в предположениях, как в болоте, вязла в них и задыхалась от бессилия. Слава пожал плечами. «В принципе, нет ничего невозможного. Просто, Инга Павловна, одно дело подселить бага вредителя, ну, по-мелкому, по-пацански, похулиганить. Другое дело бомбануть сеть. Маленькая, неприметная бацилла с часовым механизмом, обошедшая ваш локальный антивирусник и нашу защиту. Это, во-первых, программер-разработчик очень высокого класса. Во-вторых, это довольно большие бабки. Нахрена на такое ради баловства тратиться? В-третьих, это немалое время». Он посмотрел на Швецова, явно предполагая в нем найти более соображающего человека, чем блондинка-директорша. «Как его могли занести в сеть? Могли случайно? Или по невнимательности?» Инга перебирала в голове разные варианты, утешая себя пресловутой презумпцией невиновности, надеясь, что люди, с которыми она бок о бок проработала последние 10 лет, непричастны. Айтишник снисходительно усмехнулся. «Хе, случайно, Инга Павловна, даже прыщ на морде не вскакивает». «А на каком носителе, вероятнее всего, он попал к нам?» Специальная загрузка с флешки или через интернет?» Слава кивнул с пониманием. «Бацилла легонькая, могла быть флешка. Или какая-то программка из сети. Но у вас ограничитель есть на антивируснике. Значит, чтобы загрузить вирусяку, антивирусник надо было вырубить на время загрузки или блокирнуть. Отключить антивирусник — это значит, надо было права админские порушить. Но это мы бы увидели». «То есть случайность и отсутствие умысла отметаем?» Инга замерла, хотя прекрасно понимала, что ей ответит айтишник. Слава кивнул. «Отметаем. Спецом вам бациллу вогнали». Инга постучала подушечками пальцев по столешнице, бросила короткий взгляд на Швецова. Тот методично что-то записывал в блокноте. «Сколько времени на подготовку такого вируса нужно? Примерно?» Инга перевела взгляд на айтишника. «Месяца три примерно», — отозвался тот. «Это если с нуля. А вот если модернизировали имеющийся баг, понавешав на него функционал, то меньше. Где-то полтора. Может и быстрее, но тогда дороже». Инга перевела взгляд на Швецова. «Василий, посмотрите по журналу, кто и когда проводил работы на программном обеспечении. Он у Ирины в зеленой папке с надписью «Внутренние допуски» находится». Айтишник криво хмыкнул. «Я не думаю, что прогу загружали так палевно. Инга Павловна, подумайте сами. Потратить несколько кусков на крутую прогу с таймером, чтобы засветиться в журнале?» Он покачал головой и фыркнул презрительно. Инга посмотрела на айтишника и кивнула. «Василий, все равно посмотрите, кто устанавливал, что устанавливал, когда устанавливал. А от вас, Вячеслав, я жду информацию об источнике, с чьего компьютера и каким способом был загружен вирус».